заткнулась, рявкнул Сергей, и Лиза от неожиданности подавилась, закашлившись. Отвернувшись от девушек, он подошел поближе к Диевой и вполголоса заговорил, чтобы девушки не слышали. «Парень, посмотри на меня». Диева бросил быстрый взгляд на Сергея, после чего перевел взгляд обратно на ботинки. Сергей тяжело вздохнул. «Старый мир рухнул, Диева. В старом мире кто-то мог засмеяться, что ты не умеешь нормально считать. Вот только в новом мире это ничего не значит. Сейчас ты владеешь двумя отличными навыками. Какой у тебя уровень, Диева?» «Пятый». Диева внимательно слушал Сергея. «В новом мире ты уже выше всех лучших счетоводов прошлого. Хотя бы потому, что ты смог выжить, а они скорее всего нет. Поэтому хватит краснеть из-за такого пустяка. Если надо, я сам тебе объясню пару тонкостей, и ты будешь считать не хуже. Спасибо, босс. Можете на меня рассчитывать. Больше ты не будешь из-за этого краснеть, ни за что, босс. Молодец. А теперь хватит время терять. Пора наконец выйти в новый мир. И вы, девушки, тоже готовьтесь. Восполняйте выносливость. Уверен, снаружи куда веселее, чем здесь». Глава 9. Стоило компании выйти на улицу, как у всех появилось желание войти наружу. В воздухе отчетливо чувствовался запах дыма и гари. Небо над городом было серое с темным окрасом. Вероятно, по всему городу бушевали пожары, тушить же их было некому. Солнце не было видно из-за черных туч пожарищ. То тут, то там на асфальте растеклись кровавые лужи. Валялись куски человеческих тел, кости. Некоторые машины врезались в стены зданий или магазина и там и застряли. Было видно, что некоторые водители решили переждать опасность внутри. Они надеялись на крепость верных машин. Они жестоко ошиблись. В телах зомби крылась невероятная сила и полное пренебрежение чувством самосохранения. Они разбивали собственные тела, но умудрялись прорваться, пролезть, процарапаться внутрь. Ни одна и ни две раскуроченные машины, внутри которых стекла были залиты красным, попадались медленно пробирающейся группе. Зомби почему-то попадались лишь в одиночном виде. Видимо, их в свое время что-то увело куда-то еще. Кое-где валялись трупы зомби с простреленными головами. Вот только их было очень и очень мало. Паника и стресс не лучшие помощники в спасении собственных жизней. Не стоит забывать и о том, что получение в Нью-Йорке оружия одно из самых сложных. Требования города для получения разрешения и лицензии на ношение оружия одни из самых строгих в штате. Если в других штатах человек может спокойно купить ствол и в случае надобности защитить свою жизнь, в Нью-Йорке существует специальная комиссия, что рассмотрит ваше обращение и в случае несоответствия параметрам может и отказать. Это сыграло злую шутку с гражданами Нью-Йорка, сократив и так небольшие шансы на выживание до совсем смешных. Да и если честно взглянуть правде в глаза, каковы шансы человека отбиться в случае, если он в закрытом помещении офиса и все кроме него превратились в зомби? Даже если у него есть пистолет. Предположим, он мастер по стрельбе, неужели он будет без раздумий хватать ствол и вышибать мозги тем, с кем он буквально секунду назад общался? Иногда Сергей успевал краем глаза увидеть шевеление внутри верхних окон зданий. И далеко не всегда это были зомби. Люди заперлись по домам и ждали спасения от государства. Им было искренне страшно выходить из своих уютных домов, и они не хотели задумываться о том, что спасти их уже некому. У одной из поломанных машин группе пришлось задержаться. Сергей, идя в своем доспехе, усиленно пытался понять, чего же в его снаряжении не хватает. Когда же его взгляд зацепился за почти оторванную дверь машины, все стало на свои места. Выстрел лазером от Диева, оплавивший крепление, совместный рывок нескольких человек, силы которых уже были на пике человеческих, и дверь оторвалась. Рукотворный щит весом 15 кг был бы неподъемным до апокалипсиса, тяжелым после и вполне рабочим с использованием навыка. Краш-тест на первом же попавшемся зомби дверь выдержала с честью. Оскаленная пасть зомби бесновалась буквально на расстоянии в несколько сантиметров, стекло пока успешно держалось. Толчок импровизированным щитом сбил мертвеца на землю. Сергей даже не стал наклоняться и бить дубинкой. Бронированный сапог размазал мозги зомбака в кашу. Мелькнула светящаяся нить энергии. Значит, использование подобных навыков также позволяет получать опыт. Его спутники с завистью смотрели на все больше матереющего лидера. Дверь в роли щита не оставила их равнодушными. Вот только человек, тварь такая, она привыкает ко всему. Прошло не так уж много времени, пока группа молча пробиралась по пустынным улицам, изредка ломая череп одному-двум мертвецам, как Лиза пришла в себя и не нашла ничего лучше, как, пользуясь случившимся затишьем, завести разговор с братьями. Сделала она это в своей любимой манере. «Я вот не пойму, зачем вы лезете к нам, американцам? Живите в своей Мексикане и не мешайте нормальным людям. Слышь, Чика, если тебе что-то не нравится, можешь поцеловать меня в мой темный зад», — огрызнулся Диева. «Нет-нет, ты погоди, вы же ничего не умеете делать, лишь воруете и торгуете наркотой. Так зачем вы поднимаете жопу и валите к нам? Торговали бы своим говном друг с другом, обменивались бы им с братьями по разуму, ну этими, бразильцами и колумбийцами. Но нет, вам всем нужен наш американский доллар. Ты че такая бесстрашная?» Нервы Диева начали сдавать. «Если ты хочешь разобраться, то только скажи, я выбью из тебя все дерьмо. Фу, ведешь себя как все мужики, только грубой силой, зачем напрягать голову? Ну и как все мужики любишь показывать девушкам, что ты сильнее. Вот только пролетел ты, сладкий, мы тебя морским узлом завяжем, потом в церкви тоненько хором будешь петь». Лиза зло усмехалась. Она получала удовольствие, доводя спокойного и не сделавшего ей ничего плохого парня до трясучки. Диева был готов разобраться с наглой бабой, но остатки здравомыслия подсказывали ему, что окружающая действительность мало подходит для этого. Да и он был уверен, что босс бы совсем не оценил драку в боевой обстановке. С другой стороны, его разочаровывало, что русский все еще не поставил эту злую бабу на место. Та пара раз, что он рявкал на нее, стекали словно с гуся вода. Он был уверен, что если бы она ему не была нужна, то уже давным-давно валялась бы и умоляла о прощении с разбитым лицом. Покатав в голове эту мысль, Диева удовлетворенно хмыкнул. Встреча двух групп произошла абсолютно неожиданно для обеих. Перекресток. Огромная перевернувшаяся фура, множество застрявших машин. Сергея должно было насторожить большое количество убитых зомби. Ведь если с каждым шагом встречается не один, два лежащих тела, а десятки, значит, в округе действует спаянная группа выживших. Обойдя фуру, Сергей нос к носу столкнулся с выходящими из одного из магазинов мародерами, которые спокойно и обстоятельно грузили награбленное в небольшой грузовичок. Рядом стояла еще одна машина, вероятно, уже загруженная. Ступор у обеих сторон длился недолго. Бандитов было человек 10, что почти в два раза превышало численность отряда Сергея. Самое же плохое, что у трех из них присутствовало огнестрельное оружие. Правда, всего лишь пистолеты. Но людям хватает и этого, чтобы умереть. У некоторых были черные дубинки в руках, что могло обернуться большими проблемами. Главный же вытащил из-за пояса черный, поглощающий свет меч. По мечу сразу было понятно, что между ним и дубинкой много общего. «Ба-а, а кто это к нам такой красивый приперся? А вы че не знаете, что это территория рыжего? И каждый, кто сюда зайдет, должен отбашлить обществу за здоровье. Иначе, здоровье то потеряете. Да вы не тушуетесь, мы посмотрим, чем вы можете откупиться. Да идите с миром». Речь главаря была медленная, тягучая. Говорил он с линцой, словно все происходящее не стоит внимания. И то, что после того, как они приблизятся и заберут, что им приглянется, они отпустят людей с миром. Наверное, обычные люди ему бы даже поверили. Ведь всегда хочется поверить, что весь этот ужас не произойдет. Но Сергей отлично понимал, что еще пара минут им уже ничего не поможет. Главную опасность представляли стрелки. Если у Сергея имелись какие-то шансы пережить попадание пистолетных пуль, навык, плюс самодельный щит, то у других членов группы, кроме, возможно, Диева, с этим делом все плохо. Диева, стреляя лазером по тому, что слева, стоит возле того трупа, что почти разорван пополам, затем покрывайся броней и сразу бей ближайших. Скажи Мигелю помочь с защитой Лизы, его щит должен остановить пулю. Я с ним им постараюсь отвлечь двух других стрелков. Диева чуть кивнул головой и быстро что-то начал говорить брату. «Анна, Анна». Пришлось Сергею повысить голос, чтобы девушка его услышала. Та заторможенно посмотрела на него. Глаза зло сверкали за массивными бровями. Удивительно, но, видимо, она готова была ринуться в драку в любую секунду. «Когда все начнется, иди на помощь Диева. Пока не уберем стрелков, старайся держаться позади него». «Понятно? Хорошо». Весело друг с другом переглядываясь, мародеры начали обходить их по кругу, зажимая в клещи. «Эй, голубки, че это вы там обсуждаете? Не нервируйте парней, а то пару лишних дырок в вас наделают». Дальше тянуть было нельзя. «Не мой, убей тех, кто с пистолетами», — рявкнул Сергей, скинув рюкзак и бросаясь вперед на оскалившегося главаря. Видимо, он чего-то подобного и ждал от покрытой металлом фигуры с вырванной дверью от машины. Сбоку мелькнул луч, который пролетел рядом с головой мародера, лишь напугав его. С другой стороны испугавшийся бандит бросился в сторону, даже не открыв огонь, опасаясь следующих выстрелов. Сергей мысленно выругался, теперь вся надежда на немого. Загрохотали выстрелы. Несущийся по прямой немой схлопотал сразу несколько попаданий, что заставили его замедлиться. И к удивлению своего хозяина, эволюционировавший зомби сделал выводы. Остаток пути до своих жертв сделав несколькими бессистемными скачками то вправо, то влево. Когда несущийся словно паровой каток Сергей уже был возле главаря, послышался первый истошный крик одного из стрелков. Немой успешно до них добрался, но главарь не собирался безропотно принимать смерть. Дождавшись, пока между ним и Сергеем останется лишь пара метров, он ударил своим навыком. Еле видимый таран сжатого воздуха вмял схлопнувшуюся дверь в грудь Сергею, подняв того в воздух и отбросив прямо в крышу упавшей фуры. Летящее тело с грохотом протаранило крышу и смяло и так побитые продукты. Сергей с хрипом смог вдохнуть лишь через несколько секунд. Доспех показывал лишь 50% прочности, учитывая же, что почти весь удар приняла на себя дверь. Навык главаря был чудовищно силен. Опыт ощущения чужого навыка на своей шкуре выявил ряд недостатков навыка рыцарских доспехов. Доспехи честно сдержали ударную волну, не дав костям Сергея превратиться в единую кашицу. Вот только внутренние органы мужчины от подобной встряски были слабо защищены и дико болели. Но 30-процентное усиление живучести делало свое дело. Сергей пришел в себя, обтекая от раздавленных продуктов, пошатываясь встал и обновил доспех. Паста из подавленных консерв, что покрывала его с ног до головы, испарилась. Приложив руку к голове, он активировал лечение на пару духовных единиц. Затем приподнял шлем, что спокойно позволял подобное, и съел пару пилюль. Хех, а это определенно того стоило. Пользователь навыка ударной волны довольно рассмеялся. На втором уровне он в натуре просто разрывает все в клочья. Правда, улыбка у него съежилась. Стоило ему увидеть, как в дыре фуры наметилось движение. Сергей ухватился за края, чуть погнув их, и спокойно выпрыгнул на асфальт. Рыцарь распрямился, на его доспехах не было видно ни единого повреждения. Словно такой силы удар прошел совершенно безвредно. Главарь же уже не улыбался. На его памяти это было в первый раз, когда от его прокачанного навыка противник не был уничтожен. Даже та непонятная быстрая зомби-тварь, что порешила одну из поисковых групп, отхватив прямое попадание, могла лишь подергиваться, и при этом она получила ударной волной тогда еще первого уровня, даже не второго. После же ее убийства, Джек, а именно так звали главаря, получил столько уровней, что поднялся аж до 11-го. Очки прокачки навыка он вложил в свой коронный прием. Глава 10. У главаря оставалось мана еще на 2 полновесных удара, но он понимал, что после их использования, между ним и человеком, способным проломить металлическую крышу и при этом спокойно стоять на ногах, останутся лишь его боевые навыки. Главарь опять же не торопился с использованием своей коронки, так как максимум ударной мощи его навык набирал лишь в паре метров от его руки, и чем дальше он продвигался, тем сильнее терял в убойности. Сергей же тоже не спешил бросаться грудью на амбразуру. Прошлое знакомство с силой главаря отдавало ощутимой болью в костях и внутренних органах. Вокруг раздавалась дикая брань, маты и звуки сражения. Бандиты, схлопотав повторно использованным навыком Диева, здорово его опасались. Хоть он попал лишь по руке одного из бандитов, заставив того своим кататься по земле, пытаясь унять боль в обугленной руке. Через пару секунд он застыл, потеряв сознание от болевого шока. Видимо, изначально они рассчитывали на огневую поддержку, но стрелкам было не до того. Два разорванных тела украсили улицу брызгами крови и оторванными кусками мяса. Прихрамывающий немой приближался к пытающемуся убежать последнему стрелку, который на бегу посылал пулю за пулей в медленно, но верно настигающего его немого. Перекошенное от ужаса лицо чернокожего бандита было сероватого цвета. На его глазах были спокойно и методично убиты все его товарищи. И как убиты, несмотря на попадания, их противник все равно их истреблял. Его не защищали сверхъестественные навыки, пули попадали в его тело, выбивая фонтанчики крови, но ему было все равно, словно он был бессмертным. Бандит был жив лишь потому, что второй его товарищ буквально перед смертью успел прострелить колено этой чертовой громадине. И даже при этом, Его скорость была больше, чем у взрослого убегающего человека. И несмотря на все вышеперечисленные, причиной самого настоящего ужаса был вид немого. Пуля, попав в край маски, ушла куда-то вверх, сняв часть скальпа и отломив значительный кусок маски. Чернокожий видел глаза своего преследователя, точнее глаз, и в нем он разглядел лишь одно – голод. Сергей подметил эти странные догоняшки и закричал: «Мигель, дай Лизе пару мгновений. Лиза, замедли того стрелка, дай немому его догнать». Та на удивление лишь кивнула, не став спорить, и отшагнула за спину Мигеля. Наседающие на них бандиты рванулись было вперед, но им пришлось откатиться назад от размашистого удара мексиканца. Его навык позволял ему действовать куда более уверенно, ведь пару ударов он спокойно мог пропустить, а бурлящая внутри сила из-за съеденных пилюль выносливости делала его еще увереннее. Лиза не стала рассусоливать и тратить время. Взмах рукой, и лоза, обвив ногу бандита, повалила того на землю. Чернокожий успел издать лишь душераздирающий крик, как немой его настиг. На асфальт хлынула кровь из разорванного горла. Медленно приближающийся к главарю Сергей мысленно изо всех сил отдал приказ, подкрепив его взмахом руки. На досуге Сергей пришел к интересной мысли. Зомби, которого он подчинил, был американцем, соответственно, знать русский он, скорее всего, не мог. Тогда почему он понимает команды, отданные на русском? Ответ поразил Сергея. Если он понимает команды на русском, хоть и не должен, значит, он воспринимает команды иначе, не словами, вероятно, ментально. Несколько экспериментов лишь подтвердили эту невероятную догадку. Сергей с трудом, но мог отдавать мысли на команды. К сожалению, немой воспринимал их раз через раз. Сергей подозревал свою неспособность правильно сформулировать мысленный посыл и структурировать его. С другой стороны, когда он добавлял к мысленному приказу любой жест, это здорово упрощало задачу. Вероятно, сознание концентрировалось на жесте и выдавало команду приемлемого для понимания зомби качества. Джек не мог не заметить этого жеста, поэтому бросок немого, оставивший труп у своих ног, был замечен. Джек отреагировал мгновенно. Зомби, кувыркаясь, отлетел в сторону. Однако этим успел воспользоваться Сергей, приблизившись на достаточную для удара дистанцию. Вот только дикое урезание скорости не оставляло ему возможности для успешного удара. Джек уже разворачивался к нему, успев в последнюю секунду заблокировать мечом дубинку. Вторая же рука почти была направлена в грудь Сергея. Понимая, что выбора нет, Сергей рискнул. Он отменил навык доспеха, оставшись совершенно беззащитным, и изо всех сил рванулся в сторону. Не ожидавший столь резкого изменения скорости, Джек выдал свой удар буквально в паре сантиметров мимо тела противника. Сергей боком ощутил, как край его одежды, все же попавший под навык, дернуло с чудовищной силой, однако он постарался не обращать на это внимания. Стоило удару миновать, как Сергей тут же активировал доспех вновь и понял одну вещь: еще одна активация доспехов станет для него последней. Запас духа почти показал дно. Если же он полностью кончится, Сергей рухнет там, где стоит. Правда, Джек был в ситуации не лучше. Его дух также был на нуле, поэтому свой коронный удар он использовать не мог. Казалось бы, он оказался в менее выгодной ситуации, ведь у его противника был активный навык, а у него нет. Это было бы так, если бы он не был 11 уровня, причем вкладывался он не сколько в выносливость, а в ловкости дух. Будучи в банде далеко не низшим звеном, он старался развиваться против людей, так как с зомби будут справляться его подчиненные. Он же, спокойно перебив нужное ему количество зомбаков для прокачки, всегда отходил заниматься своими делами. Ну а против людей его сила была более чем подходящей. Ударная волна отлично работала сразу против нескольких врагов, а его скорость движения не давала никому успеть достать оружие первым. В самом начале схватки Джек заблокировал удар Сергея и почти за это поплатился. Если бы Сергей не отменил доспех, то дубинка, преодолев сопротивление меча, размозжила бы ему голову. Чудовищная сила противника не была незамечена Джеком, поэтому он кружил вокруг медленного врага и осторожно жалил мечом. Сергей напрягал все силы лишь для того, чтобы кое-как отгонять своего врага. Его удары были сильны, но что толку, если ты не в состоянии попасть? Прочность доспеха падала прямо на глазах. Даже легкое касание черным мечом снимало по 5 единиц прочности. Серьезное же убирало все 10. Джек уже праздновал победу, когда он понял, что кое-что он все же упустил. А точнее, кое-кого. Немой пришел на помощь своему хозяину как никогда вовремя. Выглядел он ужасно. Прямое попадание ударной волны изувечило его до неузнаваемости. Скособоченное туловище, из которого торчат кости сломанной грудной клетки, вылезшие прямо через одежду. Одна рука была выбита из сустава и сломана сразу в нескольких местах. Она под прямым углом указывала куда-то за спину немого. Вихляющая походка сломанной марионетки показывал, что и с ногами у него все плохо. Однако мертвый разум, или скорее инстинкты, вели его к тому, кто нанес столь фатальные повреждения. Джек успел лишь вскрикнуть, как единственная рука сгребла его, словно котенка, прижав к груди немого. Одна из костей воткнулась прямо в спину главаря, заставив того забиться, словно попавшего в капкан волка. Немой, удачно схватив главаря, прижал руку с мечом так, что тот сколько бы ни пытался, так и не смог им воспользоваться. А дальше стало поздно. Маска давным-давно слетела, поэтому оскаленные челюсти немого беспрепятственно вцепились в лицо заоравшего Джека. Сергей ошарашенно смотрел, как немой по кусочку поедает еще живого человека. Первый укус, лишивший главаря лица, к сожалению последнего, не прикончил его. Затем же немой начал с его плеча. Причем зомби совершенно не реагировал на команды Сергея. Неужели он все же освободился? Со страхом подумал мужчина, смотря как извивающееся тело, орошая асфальт кровью, бьется в стальном захвате мертвеца. Сергей даже поднял дубинку, готовый опустить ее на голову слуги, но поколебавшись медленно ее опустил. Иконка подчиненного существа все так же горела у него в голове, показывая, что он все еще как бы его контролирует. Вторая же причина была в чем-то странной. Просто кем бы ни был немой, жуткой тварью, что освободившись сожрет его и не поморщится, или слугой, что выполнит любой приказ. Тем не менее, немой ни раз и ни два спасал жизнь Сергею. Не будь немого, Сергей давным-давно был гнил, шатаясь с миллионами таких же тупых мертвецов. Чувствуя, что идея отдает сумасшествием, Сергей решил дать своему слуге шанс реабилитироваться, стараясь не думать, что дает ему шанс себя сожрать. А с немым происходили удивительные метаморфозы. Каждый кусок, что он проглатывал, сказывался на нем самым лучшим образом. Рука, что была почти оторвана, хрустнув, заняла природой указанное место, а затем начала восстанавливаться. Процесс с регенерацией занял от силы минут 6. От тела бандита осталось хорошо, если треть, все остальное было сожрано голодным мертвецом. Все это время шел процесс восстановления. Ураганный в начале, к концу он замедлился. Словно тело зомби изо всех сил старалось восстановить боевые качества и лишь потом занялось устранением некритичных повреждений внешнего вида и тому подобных вещей. Упавший меч он подобрал, быстро взглянув на его характеристики. Меч новичка, оружие 1 уровня. Это прямой полуторный меч. Он имеет обоюдоострое лезвие, при должных усилиях способное разрубить кости. Отлично подходит для рубки как живых противников, так и мертвых. Оружие ему понравилось. С этим мечом уничтожение зомби здорово упростится. А учитывая, что меч является частью системы апокалипсиса, то весь опыт будет доставаться ему. Сергей не мог помочь парням с девушками, так как контролировал немого. Лишь пару раз обернулся, чтобы удостовериться, что с ними все нормально. Диева еще пару раз шмальнул лазером, убив 2, да и разница в уровнях между группой Сергея и обычными бандитами была слишком сильной. Наконец зомби отпустил остатки Джека и распрямился, посмотрев на своего хозяина ли. С неким внутренним трепетом Сергей мысленно приказал присесть, махнув рукой вниз. Секунду постояв, немой плавно опустился на корточки. Сергей шумно выдохнул. Вероятно, когда слуга получает слишком сильные повреждения, его механизм самосохранения становится сильнее навыка, и он начинает искать материал для восстановления своего тела. Интересно, если рядом не будет врагов, воспримет ли он хозяина как источник столь нужных ему витаминов? Эй, труполюб, наигрался со своим бойфрендом. Раздался из-за спины издевательски злой голос Лизы. Отступление 3. Диева не знал, как себя вести. Жаркое сражение против каких-то отморозков. Драка против превосходящего числом противника. Использование лазера, раскаты пистолетных выстрелов, их лидер, прошибающий своим телом машины и как не бывало бросающийся в атаку. Все это заставляло горячую кровь Диева просто вскипать. Именно за этим он бросил свою скучную деревню и поехал в Америку. За адреналином, поступками и победами. И случившийся апокалипсис, как бы странно это ни звучало, предоставил ему с братом всего этого вдосталь. Более того, внезапно появившийся русский грохнул ненавистного барыгу и дал понятную и простую цель – убивать зомби и становиться сильнее. Конечно, он не говорил, что будет дальше, но Диева не был дураком и понимал, что такой человек, как их новый босс, не может искать силы лишь для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Такие люди, как он, не довольствуются заштатными ролями на краю сцены жизни. Нет, они силой и авторитетом пробиваются на вершину, расталкивая всех вокруг, и горе тем, кто встанет у них на пути. Те же, кто находится рядом с ними, обычно тоже отхватывают свою порцию пирога, но не успела кровь с его оружия перестать стекать на грязный асфальт, как ситуация резко переменилась. Спутник их лидера на самом деле оказался самым настоящим зомби, да еще каким. Столь жуткую и сильную тварь им еще не доводилось видеть. Диева, смотря в пустые бельма немого или на его оскаленную безгубую пасть, чувствовал холодок страха. Не оставили его равнодушными и огромные мускулы, проглядывающие через порванные в множестве мест одежды. Краем глаза он видел, что вытворял немой с бандитами. У людей почти не было шансов. Мертвец поражал одним своим видом. Парень задавался вопросом, что может натворить такой зомби, ведомый человеческим разумом, и ответ заставлял его ощутить трепет. А кошмарная трапеза, сражение закончилось, и перед группой предстало ужасное в своей отвратительности зрелище. Русский стоял и спокойно наблюдал, как его ручная тварь заживо жрет живого человека. Конечно, это был враг, и Диева спокойно пустил бы ему пулю в лоб, но уготовить участь быть заживо съеденным от столь наглядной беспощадности даже флегматичного Мигеля проняло. О чем говорить, если даже в конец отмороженная Лиза, которая, по мнению Диева, не знала берегов, не решалась прервать эту страшную трапезу. Хруст перекусываемых костей до сих пор звенел в их головах. Однако, Диева понял, что поторопился, когда Лиза открыла рот. «Слышь, убийца, я буду тебя так называть, потому что все вы русские убийцы. Теперь для меня это совершенно ясно. Это вы, русские, начали все это». Лиза обвела пистолетом окружающую разруху, трупы и кровь. Пока Сергей был отвлечен, она со своей подругой присвоили пистолеты. Диева, видя все это, также успел схватить последний. Здраво рассудив, он отдал его Мигелю, все же лишь у него не было дальнобойного навыка. Внезапно начался самый настоящий зомби-апокалипсис, и кого мы видим? Русского, у которого есть ручной зомби, который чувствует себя во всем этом дерьме, как рыба в воде. Думаешь, мы поверим, что все это случайно? Под конец она сорвалась на крик. Диева с сомнением взглянул на русского. Слова Лизы звучали безумно, но разве не истинное безумие творится вокруг? Может ли быть она права? Хотя Диева родился и жил большую часть жизни в Мексике, он слышал о красной угрозе, о противостоянии СССР и Америки. Раньше это все казалось ему невероятно далеким. Теперь же, слушая яростные обвинения Лизы, он испытывал сомнения. «Для чего ты пришел к нам? Добить выживших? Вам не хватило, что вы уже сделали? Если ты задаешь столько вопросов, потрудись помолчать, чтобы услышать ответы». Русский был зол, но несмотря на направленное в его сторону оружие, говорил спокойно. «Я не знаю, что за чушь ты придумала с нападением русских, но я уверен, подобное». Сергей многозначительно посмотрел на немого. «Творится везде, в том числе у меня на родине. Немой же был мной подчинен с помощью навыка, который я также получил недавно. Ха, самое глупое, что можно сделать, это поверить твоим словам. И да, не вздумай дергаться. Пули летят быстрее твоей ручной твари, целиться же мы будем по тебе лично. Уверена, твой дух почти на нуле, поэтому пара пуль, и ты сдохнешь как любой другой. Как у вас там говорится? Понятно, товарищ?» Издевательски на русском проворковала Лиза. Произношение было ужасным, да она и не старалась правильно это произносить. «Понятно, но ты упускаешь одну вещь. Немой не призванный навыком зверь или существо. Если со мной что-то случится, он освободится, и тогда вы будете иметь дело с ним. А уж поверьте, знакомство с немым станет самой запоминающейся вещью в вашей жизни, хоть и последней». Лиза застыла, не зная, что сказать. Видимо, этот момент она не учла. Вероятно, она думала, что после смерти зомби исчезнет или упадет бревном, не создавая проблем. Но реальность внесла в ее план коррективы. Однако русский не договорил. Он неприятно усмехнулся и продолжил. «К тому же, зачем ломать всю эту комедию? Если ты хотела меч, могла бы просто попросить. Ага, так бы ты его и отдал». Она замолчала, оборвав себя на полуслове, но главное было сказано. Значит, тебя заинтересовал мой новый меч, а сколько было обличительных слов. Да и пистолеты вы тоже присвоили себе, хотя они по праву мои, так как не мой убил тех бандитов. Нехорошо, нехорошо. Слышишь, Диева? Сергей повернулся к ошарашенному парню. Вот так и слушай женщин. Она столько интересного тут сказала, а на самом же деле ей нужны лишь мои вещи. Ну и, вероятно, не нравлюсь я сам. Так что, кому ты веришь? Или спрошу по-другому, за кого ты сам? Я. Диева не успел даже пошевелиться, как ему в лицо смотрело дуло пистолета. Лиза, будучи на нервах, решила не ждать его решения, решив все сама, за себя и за него. Мигель тут же поднял пистолет, направив его на саму Лизу. Подруга Лизы, Анна, упорно держала на прицеле Сергея. Все замерли. Никто не был готов сделать первый шаг и выстрелить. Однако в отличие от вестернов в реальном мире всегда есть те, кто готов помешать дуэли. Со всех сторон показались первые зомби. Несмолкаемая канонада привлекла всех ближайших мертвецов. Пока что они шли по одному, по двое или небольшими группками. Но уже был слышен всенарастающий ропот. Это были слившиеся стоны десятков, если не сотен мертвецов, что шли на звуки живых. Новые и новые зомби вливались в эту реку, что готова была захлестнуть неосторожных путников. Иногда слышались выстрелы или крики. Некоторым не повезло попасть в эту мертвую волну. Они были поглощены и растерзаны. Надо было решать быстрее, что делать. Лиза. Сергей обратился к девушке, что была главной в их паре. Если мы не решим, что делать дальше, то сдохнем все. Предлагаю сейчас разойтись. Решим наше дело потом. Согласна, та, косясь одним глазом на Диева, другим на заговорившего русского, заколебалась. Рука с пистолетом задрожала, но наконец опять замерла. Вот дерьмо, согласна твою мать, но не думай, что на этом все закончилось. Мы пойдем в ту сторону и не вздумайте нас преследовать. Сдохните. Она медленно начала смещаться в бок, в сторону одной из улиц. Анна последовала за ней. Пистолеты они благоразумно не опускали. Сергей не торопясь подошел к парням. С женщинами тяжело, а без них еще тяжелее. Чего застыли? Пошли, пока сюда не пришла толпа. Сергей подхватил сброшенный в начале схватки рюкзак. Не стоило оставлять столь важные для дальнейшего существования вещи. Парни с готовностью последовали за своим главарем. Под конец всем пришлось здорово ускориться. Зомби почти окружили их, перекрыв практически все проходы, через которые можно было вырваться из западни. Когда опасность миновала, группа забралась в один из магазинов одежды, где наконец все смогли немного расслабиться. Двери были завалены ящиками и стеллажами, окна завешены одеждой. Немому была подобрана новая униформа. Так как никакой маски поблизости не было, русский придумал оригинальный выход. Голова зомби была несколько раз замотана бинтом, оставив лишь узенькие щелки, а сверху была нацеплена кепка, сверху присобаченная нитками к бинтам. Диева принимал непосредственное участие в маскировке, хоть и не горел желанием. Конечно, он попробовал отказаться, однако Сергей мигом пресек бунт, дав каждому задачу. Когда все хлопоты были завершены, все расселись каждый на свою кучку из сваленной одежды и пуфиков. Получились этакие самодельные кресла. Была вытащена еда и начался разговор. «Ну что, парни, вы все еще верите в ту хрень, которую несла та сумасшедшая?» Диева и Мигель синхронно покачали головой. «Уж поверьте, парни, если бы это было дело моих соотечественников, никаких навыков или оружия вы бы не получили. Подобный ужас творится сейчас везде. У вас дома, у меня, у вас есть семья, парни, отец, самый близкий», — ответил Диева. «Но наша деревня находится далеко от больших дорог. Мы думаем, он в большей безопасности, чем мы все. Возможно, парни, возможно. Вот только, не хочу вас расстраивать, но я кое-что видел в небе, до всей этой канители». Парни внимательно на него уставились, ловя каждое слово. «Я увидел птицу. Она мелькнула буквально на пару секунд. Проблема в том, что она была очень высоко, но выглядела не маленькой. А во-вторых, она очень быстро исчезла, словно ее скорость». Сергей покачал головой. «Как у самолета. Я не знаю таких птиц, так что, возможно, парни, новый мир породил не только зомби». Все замолчали, переваривая услышанное. «И учитывая все это, я не вижу иного пути, кроме как становиться сильнее. Лишь сильный сможет выжить в этом мире. Однако, сколь сильным бы ты ни был, без других людей не выжить. Я собираюсь двигаться в ту сторону, где большое количество людей смогли собраться и организовать оборону. По пути же будем продолжать развиваться. Диева, вы больше меня жили в этом городе, У вас есть на примете ближайшие полицейские участки или дома, где было расквартировано большое число военных. Скорее всего, они выжили и смогли сплотить вокруг себя выживших. Братья задумались. Наконец Диева неуверенно заговорил. «Босс, есть пара таких мест, но стоит ли нам туда соваться, все же самим идти к легавым как-то?» Сергей усмехнулся. «Не дрейфь, если нам что-то не понравится, мы туда даже не сунемся. Так куда говоришь идти?» Глава 11. Наевшись, Сергей с парнями решили переночевать в том же магазинчике. Время было позднее, и соваться на ночь, глядя на улицу, было бы форменным самоубийством. Сергей кое-как устроился на куче вещей и укрылся спальником. Расслабляться настолько, чтобы залезать в него и в случае опасности быть зажатым как гусеница в коконе, Сергей не решился. Его мысли вернулись к произошедшим событиям. Правильно ли он поступил, отпустив тех сумасшедших девок? Что-то ему подсказывало, что подобные особи женского пола мало того, что выживут, так Сергею предстоит еще с ними встретиться. И тогда уж точно появятся проблемы. Конечно, у него были шансы убить их. Доспех имел чуть больше половины прочности и должен был сдержать пули, пока немой до них добрался бы. Можно было упасть на землю, тогда им стало бы сложнее целиться. Вот только орда зомби из окружения, которой они лишь чудом вырвались, все расставила по своим местам. Столкновение по-любому бы полностью просадило их остатки духа и выносливости, к тому же были бы потрачены драгоценные секунды. Кто бы ни вышел победителем, они бы недолго пережили своих врагов. Да и Диева мог погибнуть, Сергей был уверен, что та мужиковатая баба обязательно выстрелила, вышибив бы парню мозги. Мини-подушка была до ужаса неудобная, и Сергей, который привык засыпать на животе, уже ее ненавидел. Однако, не только он ворочался на своей импровизированной постели, не в состоянии заснуть. Диева и Мигель расположились чуть в стороне и, судя по всему, они также не могли заснуть. Сергей их понимал. Суметь заснуть, зная, что буквально в нескольких метрах от тебя стоит самый настоящий зомби, дано не всем. Скорее тот, кто сможет, готов стать обладателем достижения. Стальные шары, ну или сорванная крыша. Конечно, Сергей вроде как его контролирует. Вот только кому как не Сергею знать, насколько этот контроль может стать эфемерным. Благо Сергей столь удачно узнал о том, что зомби в случае получения серьезных повреждений выходит из-под контроля и начинает искать ресурсы для восстановления. И пока состояние немого не вернется хотя бы в более-менее приемлемый вид, контроль не появится. Сергей не стал говорить этого парням, хотя хотелось. Он ведь понимал, что эти опасливые взгляды появились не просто так. На их глазах он скормил человека-зомби, не отдал приказ убить. Это вполне вписывается в их мировоззрение. Нет, он совершил по-настоящему страшный поступок. Сергей не хотел быть тем, кого видели эти два молодых парня в нем, опасным убийцей-некромантом. Мужчина мрачно усмехнулся. Как говорится в жанре фэнтези, некромант не может быть добрым. Я, блин, подтверждаю этот факт семимильными шагами. Сколько на мне уже трупов? Тот мерзкий тип в торговом центре, главарь бандитов и трое, или четверо, нет, все же трое бандитов с пистолетами. Эх, хочется сказать, что это не я убийца, ведь всех их убил не мой, но обманывать самого себя глупо. Ответственность несу я. Итог, 5 трупов. Могу собой гордиться, не у всякого маньяка столько. Если христианский бог существует, рай мне уже заказан. Или может я совершил ошибку, когда взял навык некромантии? Кроме тягостных размышлений, Сергея мучил один нерешенный вопрос, ведь у него прибавился еще один повод для беспокойства. Если зомби перестает слушаться в одном случае, может ли это повториться при других условиях? Например, нужно ли живым мертвецам питаться? Поддерживают ли они свою нежизнь с помощью некой энергии? Или им, как и живым, надо есть? А что будет, если он какое-то время останется без еды? Внезапно Сергею почудился голодный блеск в глазах немого, стоящего в метре от него. Вокруг была темнота, хоть глаз выколи. Огни большого города перестали гореть еще вчера. Окна были завешаны, все щели и двери забаррикадированы. Тем не менее, Сергей отчетливо видел жадный, хищный взгляд. Тело Сергея застыло. Он хотел вскочить, но не мог. В голову сразу же рванули мысли о необходимости постоянно кормить зомби. В стрессовых ситуациях иногда голова начинает думать невероятно быстро. Решение пришло мгновенно. Стоит всего лишь отдать приказ, и немой найдет новые жертвы. Сергей будет спасен. Ведь это так просто. И если подумать, он не виноват. В любом случае, если зомби убьет его, парням остается недолго жить. Так пусть лучше выживет хоть кто-то. Он уже готов был отдать приказ как замер. Всю свою жизнь Сергей старался жить правильно. Если он давал слово, то изо всех сил старался выполнить обещание. Он не стучал, как бы сильно не хотелось, и он не предавал. Все это позволяло Сергею осознавать, что он нормальный человек и живет правильно. Но поступок, что он собирался совершить, предать доверившихся ему людей, это за гранью. Сергей бесстрашно взглянул в изуродованное лицо немого. Смотрел он без страха. Выбор был сделан. Если немой потеряет управление сейчас, значит так тому и быть. Убегать от того, что рано или поздно случится, глупо. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Дух и выносливость, несколько раз за день тратившиеся и восстанавливающиеся, под конец дня пребывали совсем уж небольшими порциями. Неловко отвернувшись, он мысленно плюнул на все и на удивление заснул. Ночью ему снилось, что немой раз за разом бросается на него, рвя тело на куски. В кошмарах присутствовала и та девушка, которую он пытался спасти в самом начале апокалипсиса. Она молча стояла и с укором смотрела на него. Сергею чудился в ее мертвых глазах вопрос: «Я мертва, а ты жив. Почему?» Сергей пытался объяснить, но сон уже сменился. Утром он проснулся совершенно невредимым. Сергею было стыдно за свою слабость, но ночное противостояние со своим страхом не прошло бесследно. Если раньше Сергей боялся своего слугу до дрожи, хоть и скрывал это даже перед самим собой, то теперь он стал относиться к этому проще. С этого дня Сергей знал, что в случае чего, он не будет медлить, если немой решит разорвать их связь. Той ночью Сергей дал немому возможность себя убить, и пусть тот хищный взгляд скорее всего ему привиделся, Сергею было все равно, второй попытки он не даст. Позавтракав, группа разгребла баррикады и двинулась в сторону ближайшего полицейского участка. В их группе сформировался определенный порядок действий при встрече с зомби. Впереди двигался сам Сергей, неся на вытянутой руке дверь одного из магазинчиков. Правый бок прикрывали братья, левый привычно начал прикрывать немой. Пистолет был засунут за пояс до худших времен. Против зомби братья использовали дубинки. Что Диева, что Мигель имели шестой уровень. Выломать дверь оказалось плевым делом с учетом новой силы, данной характеристиками, плюс 30% прибавкой доспехов. 13 единиц, это уже не шутки. Почти сила двух обычных взрослых. Дверь была пластиковой, но весила не меньше автомобильной двери, хоть та и была металлической. Сергей бы дал ей килограмм 20. Крепление у нее было не столь удобным, как у двери, но тоже ничего. Сергей невольно вспомнил, как в свое время для него стал открытием вес средневековых щитов и мечей. Смотря разные фильмы и читая книги, Сергей волей-неволей считал, что двуручные мечи – это шпалы, вес которых приближается к нескольким десяткам килограмм. Щиты же – это бандуры, весящие под 30-40 килограмм. Вот только правда оказалась совершенно удивительной. Самые тяжелые средневековые мечи весили не больше 4 килограмм. Причем последние очень часто не были даже боевыми, будучи ритуальными атрибутами разных таинств. Обычные рабочие мечи не превышали цифру в 1 килограмм, реже 2. Щиты тоже имели свои особенности. Как таковые щиты можно разделить на щиты против стрел и арбалетных болтов и противопульные щиты. Если вес первых был в пределах 4-5 килограмм, то последние и впрямь доходили до 20. Правда, с последними уже ни о каких размахиваниях и резких телодвижениях не шло и речи. Тренированный человек может поднять десятки и даже пару сотен килограмм веса, вот только если этому же человеку требуется бежать с этим весом, размахивать им и сражаться иногда не один час, то вес стремительно падает. Сергей помнил одну передачу, где нескольким прославленным бодибилдерам дали задание удержать на вытянутой руке двуручный меч как можно дольше. Зрелище было удручающее. Буквально за минуты руки у них начинали дрожать, а острие меча ходить ходуном. Даже со своей новой силой Сергей не смог бы полноценно сражаться с этой дверью. Однако, кроме силы, его навык давали прибавку к живучести и, внимание, удваивал значение выносливости. Получение 10 уровня произошло на удивление буднично. Ну, с учетом окружающих реалий, в которых, чтобы получать уровни, надо разносить в ошметки головы живых мертвецов. Имея навык рыцарские доспехи, Сергей в кои-то веки почувствовал некую защищенность. Скрываясь за толстенной броней, он не боялся, что случайно прорвавшийся зомби прогрызет ему шею. Новый меч также показал себя выше всяких похвал. Черное лезвие со свистом врубалось в тела зомби, кромсая их на куски. Удары Сергея не были быстрыми, зато каждый удар находил свою цель. Внимание, игрок! Поздравляем, вы достигли 10 уровня. Вы получаете возможность развить один из имеющихся у вас навыков до 2 уровня. До 2 уровня, значит, навык скорее всего станет сильнее. Чтобы выбрать, лечение отпадает сразу. Уверен, я еще не раз пожалею, что взял его. Остается слабый контроль нежити и рыцарский доспех. Первый скорее всего увеличит количество контролируемых мертвецов и их уровень. Это отличная возможность начинать собирать свою собственную маленькую армию. С другой стороны, приток энергии от убийства через подконтрольных существ составляет сущие копейки. Учитывая эволюцию зомби, количество опыта, безусловно, возрастет. Но тогда всплывает другой момент. Я продолжаю топтаться на месте. И в какой-то момент, защищающие меня существа могут не успеть, и тогда и доспех не спасет. Глава 12. Значит ли, что надо выбрать рыцарский доспех? Почти нет никаких идей о том, как он улучшится. Станет прочнее, улучшатся параметры. В любом случае это обяжет меня лицом к лицу встречать все опасности, что преподносит новый мир. Эх, так хочется взять навык доспеха, чтобы почувствовать себя еще спокойнее, но не я ли всегда не хотел лезть в самую гущу боя? Стоит четко понимать, что будет полезно, прямо, сейчас, а что даст развитие в будущем. Улучшенный доспех станет полезен здесь и сейчас, но вся моя суть противится цели его существования. Лезть в самое пекло, принимать на себя чужие удары, проливать пот и кровь – это не для меня. Конечно, его можно использовать лишь как защиту, но лишь защитой не выиграть сражение. Я выбираю улучшить слабый контроль нежити. Поздравляем, вы улучшили навык 1 уровня слабый контроль нежити до 2 уровня. Выберите тип улучшений. 1. Слабый массовый контроль нежити. Улучшает количественный показатель контроля нежити. Количество подчиненной слабой нежити увеличивается в 2 раза. Максимальное количество нежити под контролем. 100, с 1, 5 уровень, 50, с 6, 9 уровень, 6, с 10, 19 уровень. Затрачиваемое количество духа уменьшается в зависимости от уровня подчиненной нежити. 2. Обычный контроль нежити. Улучшает качественный показатель контроля нежити. Максимальный уровень подчинения обычной нежити увеличивается, но количество подчиненных существ сокращается. Максимальное количество нежити под контролем. 20, с 1, 5 уровень, 10, с 6, 9 уровень, 4, с 10, 19 уровень, 20, 20, 29 уровень. Затраты духа на контроль существ выше 19 уровня составляют 4 мр. Затрачиваемое количество духа уменьшается в зависимости от уровня подчиненной нежити. Я думал, система сама за меня выберет, а она расщедрилась. Вон сколько текста накалякало, сколько существ, то есть зомби, не могла нормально писать, а то существа, существа, сотня зомби, нежити, это уже реальная сила, которая заставит с собой считаться. Сергей махнул рукой парням продолжать без него, зомби было мало, так что они должны были справиться, да и Немой не щелкал клювом, выхватывая то одного, то другого зазевавшегося мертвеца. Стоило все без спешки обдумать. Уже первый пункт улучшений вызвал такую бурю эмоций, что Сергей постарался успокоиться. Важные решения стоит принимать на холодную голову. Еще раз, целых 100 зомби. Цифра, конечно, впечатляет. Следующая тоже не оставляет равнодушным. 50 мертвяков, похожих на немого перед эволюцией. То есть отожравшиеся мертвяки, обзаведшиеся какими-то мозгами и дополнительными мышцами. Группе уже встречались и такие. По большому счету они слабо отличались от своих низкоуровневых собратьев. Чуть увеличенная скорость, сила и, вероятно, прочность не помогали им никоим образом. Единственный их плюс – это внушительный вид, так как они немного прибавляли в росте и мышечной массе. Однако меч с одинаковой легкостью рассекал, что зомби 1 уровня, что 9. Навыки и дубинки действовали не хуже. 10 и выше Сергей пока не встречал, чему был искренне благодарен. Поддержание контроля над немым и доспехом постоянно отнимало у него 4 мр. Еще оставалось 9, чего было недостаточно для захвата и последующего контроля. Если же отменить доспех, то тоже не хватало. Сергей обреченно вложил оба очка в дух. Неизвестно, какой тип улучшения он выберет, но дух нужен ему уже сейчас. Дух стал равен 15 единицам, что в свою очередь позволит захватить и контролировать 2 зомби уровня немого. Однако в таком случае с доспехом придется попрощаться. Сергей ощутил странное чувство,